так может обойтись, быстро, да, и сам силу бери, понял, ой, как хорошо, холодные ладони на лбу, боль словно смыла ласковыми волнами, не расслабляйся, резерв наполняй, ну, шон есть шон, спасибо еще в лоб не клюнул для стимуляции умственной активности, тянуть силу через руку аса было как-то странно, словно сосешь воду через слишком узенькое отверстие, медленно, почему шон не может, как тогда, на луне, лбом ко лбу и готово, потому что сам дурак, так, пока берешь силу, давай посмотрю, что тут у вас случилось, теперь сверху маячили два хлопающих темными глазами лица, прядь волос аса упала мне прямо на нос, я чихнула, викинги, орки, все хуже, чем я думал, сейчас, надо звать подмогу, он что, один не справится, со школой, легко, но ты ж не хочешь, чтобы тот корабль ушел, а завтра приплыл снова, все, хватит, поднимайся, ох, а сколько я провалялась, метель почти стихла, ас, я долго лежала, и как ты, я цел, только замерз очень, сейчас магия появилась, согреюсь, лежала недолго, минут пять, нервно хмыкнул, ровно столько, чтоб меня до смерти напугать, больше так не делай, там топор был, ты б не успел увернуться, Тими, я сам за тебя жизнь готов отдать, а выходит, все ты меня спасаешь, так, маяк поставил, помощь будет, давайте работать, начнем с разблокировки магии того, что снимем чужой щит, ты, уставился на меня, вытри кровь с глаза, так и будешь народ кровавой мордой пугать, так, если после такой любви и ласки аз вздумает меня взревновать, не только в живот кулаком дам, но еще и по лбу стукну, ой, а во что шон одет, это пижама, что ли, фланелевая, в полоску, или у меня в глазах плывет, отвернулась, прикусив губу, чтоб не захихикать, да, а кстати, куда делись викинги, обернулась к оврагу и от удивления чуть снова не села, ближайшая к нам фигура застыла в неловкой позе, растопырив руки, и притом на одной ноге, широко раскрытый рот чернел провалом посереть торчащий веником бороды, и туда уже намело снегу, самое странное, викинг был полностью неподвижен, не шевелились даже волосы, что ж это за магия такая, пусть постоит, ничего с ним не будет, потом заберу, ну, полетели, да, от топоров можете не шарахаться, щиты я на вас свои поставил, пока открывала рот, чтобы ответить что-то умное, меня просто вздернуло в воздух, как кошку за шкирку, не филонь, переходи на магическое зрение, смотри, учись, да перешла уж только я этого щита в упор не вижу, но зато проверила, как дела в школе, корабль уже причалил, зеленые огоньки кучковались на границе моря и скал, а в здании да, там тоже все в порядке, одна тесная группа огоньков распределена по прямоугольнику, это наши в комнате музея, а другая, толпится снаружи, наверное, решили дождаться подмоги, вот и хорошо, но, может, нам надо уничтожить их, а уж потом заниматься щитом, снимем щит, Росселин их сами раскидают, хихикнул Шон, не отлынивай, думай, если не видишь, старайся почувствовать, он всегда такой ласковый, ментальный голос аса звучал ошеломленно, ага, радостно отозвалась я, и сообразила, щит-то я не вижу, а вот реки человеческой магии, да, а под куполом их нет, значит, где начинается темнота, там и граница, изнутри не разглядеть, а отсюда, легко, ничего сложного, мы уже поднялись выше деревьев парка и все продолжали взлет, где фокус, видишь, требовательно спросил Шон, какой фокус, а, поняла, накрывающий территорию нарвала щит не круглый, а словно слеплен, слит из четырех полусфер, наверное, в центре каждой из них должно быть что-то, что его питает, там что, викинговские маги, а такие бывают, думаю, не маги, держитесь, щит он проломил на ходу, не глядя, пробив дыру, через которую мамонт со свистом пролетит, или дракон, интересно, а как зовут его дракона, что он, черный, я уже знала, во сне видела, вот, мы шлепнулись в сугроб на краю южной опушки нашего парка, я услышала, как Шон выругался, часть слов поняла, часть слышала впервые, встав, на негнущихся ногах пошла туда, куда смотрел маг, к неправильной формы большому камню с грудой непонятного тряпья на нем, и, подойдя почти вплотную, поняла, что это, тело, пропавшей Алики, отстраненно, стараясь не чувствовать, только смотреть, уставилась на обнаженные раскинутые ноги, на одной, ботинок, выше колен все вспекшейся крови, и косо вспоротый живот, из которого выбухла припорошенная снегом масса, Тим, не смей на это смотреть, ас попытался встать передо мной, заслонив страшную картину. «Я, маг, я, дракон, я должна и я запомню и уничтожу тех, кто это сотворил. Отойди», — скомандовал уже Шон. «Сейчас уберу эту дрянь». Рядом с торцом камня возникло зеркало портала. Глыба дрогнула, приподнялась, и Шон резким толчком отправил ее в телепорт, в последнее мгновение сдернув на землю тело нашей несчастной поварихи. Портал с хлопком закрылся. «Куда ты его? Помнишь тот пузырь, где мы играли в салочки? Вот там, если и рванет, вреда не будет. Рванет, как булыжник может рвануть. Потом расскажу. Смотри на потоки магии, что видишь. Их и вижу. Появились. Поняла, смерть женщины активировала эту мерзость. Теперь к следующему, если уберем левый, школа выйдет из-под щита». Пока летели, я спросила, что это был за камень. Шон скривился, словно не хотел отвечать. Потом процедил. «Алтарь заклятого врага всех драконов, эльфов и человечьих магов, орочьего бога Хашурга. Вот только откуда он у викингов, не знаю», и поднял голову вверх. «О, наши летят», задрала голову, похлопала глазами, пытаясь что-то разглядеть сквозь снежную круговерть, потом додумалась перейти на магическое зрение и увидела в контрольной сети силуэты. Драконы. Целых три. Гигантские, заметно крупнейшие Айяра. «Шон, кто это? Не мешай, я разговариваю». «Ага, драккарам конец. Мы пронеслись прямо над дымящимися развалинами конюшни. Ох, как же хорошо, что я успела выпустить лошадей». И через минуту снова оказались на земле. Нашу цель я увидела сама. Чернее самой черной темноты масляно лоснящийся камень. И опять чье-то тело на нем. Кто? Какой-то мальчишка с перерезанным горлом, я его и не знаю. Похоже, вообще не из Нарвала. Как такое могло случиться? Найдем исполнителя, выясним. Не подходи и не отвлекай. Снова возникло темное зеркало портала рядом с алтарем. Резкий толчок, рывком сдернувший камень с места, хлопок закрывающегося телепорта. И не осталось ничего, кроме черного пятна на земле там, где покоился камень, и мертвого тела рядом. Только ветер в вершинах деревьев шумит. Ас обнял меня за плечи. «Держись, держусь». «Да, школа-то теперь вышла из-под купола, наполовину. Свяжись и скажи, чтоб из зала носа не высовывали». «Ага, Рос, Рос». «Тим, удивленно радостная». «Да, с нами Шон, а у вас снова должна быть магия. Но не выходите из музея, пока мы не закончим. Ждем вас, Тим, вы с Асом, молодцы. И привет от сестры». «Уф, Тим жива». Камень с души свалился. Откуда-то со стороны берега раздался грохот и рев. Блеснула вспышка. «Что там? Императрица охотится?» — пожал плечами Шон. «Как императрица? Сама Астер Кибела? Да, она же драконой. Хочу посмотреть. Жаль, сейчас нельзя. Сейчас мы с Шоном. Хотя какой от нас толк? Не пойму. Учишься, смотришь и сама под присмотром. Ясно? Ну да, усатых кузнечиков надо учить и держать под присмотром. А буду плохо учиться, в таракана переименует». Шон хихикнул, сердито покосилась на летящего рядом мага. «Сам хорош, стриженный, встрепанный и в пижаме. Но почему он не может прикоснуться даже к моей руке? Дом, который горит, это ваше общежитие. Ох, и вправду горит. Из окон второго и третьего этажа в темное небо поднимался клубами черный дым. В некоторых окнах мерцал огонь, словно тлели угли в печи. Надо потушить, а то стропила прогорят и крыша рухнет. Есть идея?» «Как?» — задумалась. «Горение – это процесс очень быстрого окисления, то есть нужен кислород. Если связать свободный кислород с тем же углем, которого там уже воз и маленькая тележка, и не давать доступ новому, все потухнет. Так, только ведь это же не костер, а целый дом. Правильно соображаешь. А размер – вопрос второго порядка малости. Сделать не проблема. Вы потренируетесь в следующий раз, сейчас нет времени». «Какой такой следующий раз?» Летящий между нами Ас вертел головой, следя за нашим обменом мыслями. Черная грива развивалась на ветру, как хвост прибоя, белая рубаха раздувалась парусом. «Упырь, как есть. Ой, хотела спросить, а куда тот топор делся?» «Пропал», — хмыкнул Шон. «Понятно, что ничего не понятно, но пропал, а не попал, и хорошо. Но все же, потом объясню. Сейчас смотри магическим зрением, что делаю». «Ага». Накрыл щитом корпус. «А каким?» «Ясно таким, чтобы кислород снаружи не пропускал. Можете помочь, если хотите. Резерв потом восполню». «Хотим». «Интересно, а наша сбри комната уцелела, а у Аскани?» «Предлагаешь начать тушить с торца? Почему бы нет? Главное, система. Неважно какая, но само ее наличие». «Так, не уцелело. Черные сломанные остовы кроватей,